Пять уровней изменений. Существует несколько уровней, на которых вы можете что-то изменить. По-настоящему кардинальные изменения могут наступить лишь в том случае, когда что-то меняется на всех пяти уровнях. Первый уровень. Вы осознаете, что существующее положение вас не устраивает. Чтобы что-то изменить, вы начинаете действовать. Пример. Корреспонденция завалила весь ваш письменный стол, и вы принимаете решение, что будете работать до тех пор, пока не сможете вновь разглядеть, какого он цвета. Второй уровень. Желаемые результаты все никак не наступают. Вы понимаете, что для этого недостаточно просто действовать, надо действовать целенаправленно. Вы задаете себе вопрос, как улучшить ситуацию, как научиться добиваться результата меньшими усилиями. Пример. Вы без устали работаете, но в конце месяца обнаруживаете, что заработанных денег опять не хватает. Решения принесут новые методы и стратегии. Именно их люди ищут в различных учебниках и пособиях. Ту самую формулу, которая принесет желаемый результат. Однако долгосрочные и решающие изменения производятся на более высоких уровнях. Третий уровень. Новые способы в какой-то мере помогли, но когда вы сравниваете себя с другими преуспевающими людьми, то видите, что они достигают своих целей значительно легче. У вас есть влиятельные друзья, которые помогут раскрыть перед вами нужные двери. Вместо того, чтобы все время и силы отдавать своей работе, вы вынуждены ее решать. Все идет в кривь и в кось. На этот раз найти решение не так просто. Для этого необходимо, чтобы ваша личность росла и развивалась. Ведь одни только новые методы работы не позволят вам обзавестись влиятельными и успешными друзьями. Это делается не так быстро. Возможно, среди ваших знакомых есть люди, которыми вы восхищаетесь. Вы можете добиться того, что окружающие будут точно так же восхищаться вами, если соответствующим образом измените свою жизнь. Четвертый уровень. Пересмотрите свой взгляд на окружающий мир. Очки, через которые большинство людей смотрят на жизнь, искажают ее образ, превращая прекрасный мир в джунгли, где каждый должен сражаться сам за себя. Пример. Есть люди, которые никому не доверяют. Предположим, что в жизни вас неоднократно подводили и разочаровывали, и с тех пор вы постоянно начеку. На все и на всех вы смотрите скептически и во всем ищете подвох. Однако в большинстве случаев подвох кроется в вас самих, потому что черты и свойства вашей личности отталкивают окружающих. Рецепт в данном случае заключается в том, чтобы обзавестись новыми очками, сквозь которые мир будет выглядеть по-другому. Не существует единой для всех реальности. Каждый воспринимает ее по-своему. Если взглянуть на нее через новые очки, то все представляется совершенно иначе. Известный консультант в области менеджмента Стивен Кови описывает один случай из своей жизни. Как-то раз он ехал поездом на конференцию, где должен был выступать с докладом. Он хотел использовать время в поезде для подготовки, но в купе вдруг вошел мужчина с тремя детьми. Дети тут же начали шалить. Они кричали и визжали, прыгали по сиденьям и мешали всем пассажирам, а их отец сидел с безучастным видом и смотрел в окно. Чем дальше, тем ситуация становилась хуже. Дети начали приставать к пассажирам и дергать их за одежду. Один из них даже вцепился в волосы какой-то женщине. Отец по-прежнему не вмешивался. В конце концов у Стивена Кови лопнуло терпение. Он энергично встал и обратился к отцу. «Извините, разве вы не видите, что ваши дети всем мешают? Успокойте их, пожалуйста». Гордясь тем, с каким самообладанием и убедительностью он произнес эту речь, Стивен вновь уселся на сиденье. Отец, очнувшись от своих раздумий, некоторое время смотрел на него, а потом тихим голосом сказал: «Да-да, мне очень жаль, что дети так себя ведут. Я этого просто не замечал. Моя жена, мать этих детей, умерла несколько часов назад. Мы до сих пор все еще не сумели осознать этого. Возможно, таким образом дети по-своему реагируют на несчастье. Извините, пожалуйста». Существуют очки, которые помогают и нам самим, и окружающим видеть жизнь в более радостных тонах, разглядеть шансы, а не ошибки и препятствия. Существуют также очки, сквозь которые можно взглянуть на деньги как на инструмент, с помощью которого развязываются войны, развивается алчность и воцаряется одиночество. Необходимо осознать, что речь в данном случае идет всего лишь об очках. Ведь на деньги можно смотреть и по-другому. Можно надеть другие очки, которые позволят разглядеть, что с помощью денег можно построить больницу, накормить голодающих, провести медицинские исследования, позволяющие увеличить продолжительность жизни. С помощью денег можно создать более комфортные условия жизни. Деньги могут помогать творить добро. Как вы считаете, через какие очки надо смотреть на деньги, чтобы чувствовать себя счастливее? Пятый уровень. Однако самые глубокие изменения происходят тогда, когда мы меняем свой внутренний образ и под другим углом зрения смотрим на себя. Пример. Хайнц Хартиг – продавец, владеющий всеми основными методами торговли. Хайнц обладает привлекательными чертами личности, и люди тянутся к нему. Он не рассматривает клиентов как средство наживы и не пытается всучить им ненужные вещи. Он дает им дельные советы и пользуется их доверием. Все это прекрасно, но это еще не предел. Решающий фактор заключается в том, как Хайнц Хартиг рассматривает самого себя. Если он увидит в себе только продавца, то тогда будет вынужден бегать за клиентами. Если же будет расценивать себя как эксперта, то клиенты сами пойдут к нему. Многое в его жизни будет происходить иначе, если он изменит свой взгляд на себя. Наш внутренний образ, в конце концов, становится нашим призванием и образом жизни. Когда-то у меня был деловой партнер, который постоянно ощущал себя жертвой. Он был уверен, что никого никогда так не обманывали и не обделяли, как его. В конце концов, он нацепил на себя очки, сквозь которые все окружающие люди представлялись ему мошенниками. В действительности, одна фирма трижды обманула его, хотя доказательств этому он так и не нашел, в результате чего он потерял немалые деньги. Тогда этот человек пришел к выводу, что притягивает к себе всевозможные неприятности. Он слишком добр для этого мира. К сожалению, условия договора не позволяли ему порвать свои отношения с этой фирмой. Да он, по сути, и не хотел этого, так как такие отношения подтверждали выбранный им самим для себя образ. Вскоре мой партнер попытался и меня настроить на свой лад. «Господин Шефер, надо соблюдать предельную осторожность». Через некоторое время я поймал себя на том, что мы вместе с ним разрабатываем некий оборонительный план. Это был не самый удачный первый шаг нашего молодого предприятия. Ведь сначала надо заработать себе деньги, которые необходимо защищать. Кроме того, такие действия не соответствуют моему внутреннему образу. В любом промахе я хочу видеть положительные стороны, поскольку твердо верю, что во всем можно найти что-то хорошее и полезное. Я ударил кулаком по столу и сказал: «Хватит! Об этом я даже и думать не хочу. Давай поразмышляем над тем, какую пользу можно извлечь из того факта, что тебя три раза обманули». Мой партнер побагровел и сдавленным голосом произнес: «Пользу? Да ты с ума сошел!» Короче говоря, мы принялись за поиски положительных сторон в его неудачах и нашли их. Руководители этой фирмы, чувствуя угрызение совести, во многом пошли нам навстречу. Всего лишь одной беседы с ними хватило для того, чтобы получить контракт, принесший нам большие деньги.